сотрудников и назначил на их место феноменальных идиотов. Ответственным секретарем редакции она назначила парикмахершу, которая даже не подозревала, что существует точка с запятой. Когда ей впервые попалась на глаза пишущая машинка, она пришла ко мне и спросила: а что это такое? Ну, я, помню, ответил, что очевидно, это очередная выдумка всяких там интеллигентов. Но самое феноменальное — это то, что эта ведьма благодаря своей глупости сумела вдвое увеличить тираж журнала за полгода. В журнале появились фотографии собак и детей, и кошек, и цветков, и гороскопы, и френология, и советы, как надо гадать на кофейной гуще. И народ покупал журнал. Нет, все складывалось блестяще. И только одна ложка дегтя портила бочку мёду. Это наш вахтёр. Ну, он настолько загордился своей новой должностью, что перестал скрывать, как она ему досталась. Ну и, конечно, погиб через полгода, поднимаясь на лифте. А она свирепела еще больше. Она прописала, свирепела у нее, потребности становились больше. Ходили слухи, ходили разговоры, что он даже берет взятки с фабрикантов. Ну, наконец, в общем, удалось от нее избавиться, но это обошлось недешево. Шефу пришлось выложить 250 000 наличными, чтобы она раньше времени согласилась уйти на покой с большой пенсии. Так. А почему ушли вы? А какое это имеет отношение к делу? Почему вы ушли? Да. Должно быть, у меня не хватало внешней импозантности. Кто я исписался? Не мог выжить из себя ни строчки. Я думаю, что так кончаем все мы. А что послужило официальным поводом? Я выпивал прямо в редакции. И формально они меня не уволили, но контракт был составлен так, что они могли мне в любую минуту выставить за дверь. Вы протестовали? Нет. А почему? Бесполезно. Им посчастливилось подобрать такого директора по кадрам, который раньше возглавлял профсоюз журналистов и до сих пор главенствует там по своему усмотрению. Ну, захочешь, пожалуйста, к нему же и попадешь. Ну нет, как он решит, так оно и будет. Это хитро придумано. Когда вы уходили оттуда, вы получили диплом? Не исключено. Нет, внешне там комар носа не подточит. Директор по кадрам знает толк в таких вещах. Он улыбается, одной рукой протягивает вам сигару, а другой хватает вас за голову.